Я бы хотела молиться, как молится ночью сосна на вершине горы, устремившись верхушкою ввысь. Вся стремление и благоговенье полна. Я бы хотела молиться, как молится Богу она. Он сказал мне: смотри и учись. Я хотела бы славить, как славит безмолвно звезда, чьи лучи в темноте, как целебный елей, разлились. Прославление своем постоянно, верна и тверда, я хотела бы славить Творца, как звезда. Он сказал мне: смотри и учись. Я хотела бы плакать, как плачут порой небеса, как весенние тучки, что тихим дождем пролились. Эта влага чиста и прозрачна, как на розах роса поутру. Я хотела бы плакать, как плачут весной небеса. Он сказал мне: смотри и учись. Я хотела б смиряться пред ним, как колосья в полях, чьи головки обильно тяжелым зерном налились. И чем больше зерна в них, тем ниже склоняются в прах. Я хочу так, смиряясь, клониться, как колос в полях. Он сказал мне: смотри и учись. Я хотела б страдать, как страдают снопы на таку, что покорно под взмахи цепов улеглись, чтоб потом в жерновах превратиться в муку. Я хотела б страдать, как страдают снопы на таку. Он сказал мне: смотри и учись. Я хотела б спокойно, как осенью клен, умирать, чьи листочки покорно, как ветхие свитки, свелись. Отряхнет их, чтоб в новой прекрасной одежде стоять по весне. Я хотела бы так умирать. Я хотела б, воскреснув, навеки спасителем быть. Он сказал мне: покрепче за мощную руку держись, и уроков моих бесконечную светлую нить принимай и живи, и вовеки со мной будешь жить. Аминь.